официальной дореволюционной историографии этого императора именовали миротворцем. Цесаревичем и наследником престола он был провозглашен, когда ему было 20 лет. Случилось это после внезапной кончины в Ницце его старшего брата Николая Александровича. До восшествия на престол оставалось 16 лет. Император всероссийский Александр III. У нас в гостях историк Александр Полунов и Всеволод Воронин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Всеволод Воронин, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, автор публикации монографий по истории России XIX века. Александр Полунов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, автор публикации монографий по истории России второй половины XIX – начала XX веков. Случилась трагедия с его братом, ему было 18 лет. Да, где-то так. Когда умер Николай Александрович, Александру Александровичу было 20 лет. 20 уже, да. 20 лет. 20 лет. Вот, да. Вот как раз вот этот период, наверное, я почему сразу поставил, да, эту такую временную точку. Вот мы о нем больше и будем говорить, потому что это очень интересно проследить, как формировался вот тот характер, тот образ, который нам известен, ну, хотя бы по знаменитому памятнику, да, перед Русским музеем. Хотя тут есть издержки, но тем не менее вот он остался в памяти именно таким. Ну, не в образе же известного актера там, современного. Вы знаете, вот когда Александр родился, то здесь не было ничего удивительного, что разные придворные поэты хотели воспеть факт рождения очередного великого князя высоким штилем в стихах. И был такой сейчас никому неизвестный поэт, придворный, да, его звали Борис Федоров, это ничего никому не говорит. Он написал восторженное стихотворение. Но он перестарался, потому что вместо того, чтобы просто написать о великом князе, который появился на свет Божий, он вспомнил тезок, значит, соименных Александру Александровичу, начиная от Александра Невского и заканчивая Александром Первым. И сопроводил его эпитетами «благословенный» и эпитетами, связанными с военными подвигами, доблестью, государственной мудростью и так далее. Конечно, он переборщил, и кто бы мог подумать, что этот ныне никому неизвестный поэт мог оказаться пророком в своем отечестве. Да. Уж он явно на это не претендовал, да, ему не хотелось. Да. Этого он и не думал. Но так получилось, что Александр Александрович, конечно, он получал, и здесь все-таки я бы уточнил вот уже высказанную позицию тем, что на самом деле великие князья имели высокое образование, высокую образованность и в военных, и в естественных, и в гуманитарных науках и так далее. Там не было только завершения вот этого высшего образования, а оно заключалось в чем? В том, что когда цесаревич, наследник престола, достигал совершеннолетия, когда он принимал присягу в церкви Зимнего дворца, это было торжественно, он становился членом Государственного совета и членом Комитета министров. В семье у него прозвище было «Бычок» или «Бульдожка». То есть он даже в детские, в юношеские годы отличался таким крепким телосложением, да. Такой лобастый, серьезный. Дедушка любил Александра Александровича, Николай I говорил про него: Саша богатырь. Да, да, да. Он застал, да, еще они общались, это тоже очень важно. То есть насколько потом вот он, будучи уже зрелым человеком, вспоминал о тех своих великих предках, то есть не только об отце, но и о деде. То есть это же очень важно. Александр Александрович очень любил русскую историю. И, конечно, ему можно позавидовать, потому что, когда тебе русскую историю преподает Сергей Михайлович Соловьев, это не только приятно это осознавать, но это очень полезно. Ну, вам как историк, ну, да, конечно, завидуете, наверное. Да. Белые зависти. Да, безусловно, безусловно. А правоведение дополнил, преподавал никто иной, как Константин Петрович Победоносцев. Константин Петрович Победоносцев – государственный деятель, ученый и правовед, сторонник неограниченного самодержавия. Преподавал законоведение и право наследникам престола, будущий император Александр III и Николай II. С 1880 года – обер-прокурор Синода, один из инициаторов политики контрреформ. Победоносцев играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения, а также в национальном вопросе. У нас часто как-то так сложился стереотип, он укрепился в известный период отечественной истории, что вот цари, они оторваны от народа, что они получают такое вот отвлеченное образование, и, в общем, они, собственно, страны-то своей не знают и воспитаны на некий западный манер, хорошо говорят на иностранных языках. Но в данном случае ситуация, мягко говоря, не совсем такая. Это один из первых мифов, о которых мы сейчас поговорим. Почему я, собственно, и начал с образования, чтобы показать, что готовили это патриотов, а не просто каких-то манерных и схоластов таких, которые непонятно, в какой стране живут. Безусловно. И частью их образования, возьмем будущего Александра II, это путешествие. В частности, это путешествие по России. Вот если мы немножечко уйдем назад по времени, да, вспомним путешествие наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего Александра II, по России в 1837 году, когда Николай I напутствовал его внимательно изучать свою страну, изучать и любить свой народ. Русский народ – добрый, прекрасный народ в его, как сказал Николай, неискаженном облике. И любовь к России, любовь к русскому народу – это, несомненно, самая органическая часть вот этого, ну, если так можно сказать, нравственного воспитания великих князей, особенно, конечно, в данном случае, когда мы говорим о цесаревиче, наследнике престола. И мы, заглянув вперед, должны сказать, что Александр III будет с гордостью говорить, несмотря на сложность своего внутриполитического курса, некоторую противоречивость принимавшихся им решений, он будет с гордостью говорить: «Я царь крестьян». Современники, да, воспринимали как мужицкого царя, как мужицкий царь, настоящего русского царя. Витте писал в своих воспоминаниях, что Александр III, при всей своей величественности, он был очень простым, ну, в хорошем смысле слова, и произвел впечатление внешностью человека, очень близкого к народу. Что если снять с него гвардейский мундир, одеть в обычное крестьянское одеяние, в лапти и другие крестьянские одеяния, он просто произвел бы впечатление простого крестьянского мужика, простого крестьянина, простого мужика из какой-нибудь из центральных губерний. Но при этом он выглядел величественно. Великих князей учили вести дневник. Угу. Их учили писать письма и учили вести дневник. Это не просто там черкнуть пару строчек, каких-то своих наблюдений или фантазий. Нет, это добросовестная, основательная работа. Писать каждый день, что я делал сегодня. И также культура переписки. То есть, безусловно, мы так или иначе по дневникам и переписки Александра Александровича тоже можем, по крайней мере, отчасти реконструировать процесс его воспитания, взросления, его образования и прочее. Да. Помимо, собственно, учебных предметов, которые мы преподавали, очень большое значение, конечно, имел круг чтения. Те книги, которые он читал, которые ему рекомендовали. Здесь, опять-таки, большую роль играл Константин Петрович Победоносцев, который внимательно следил за чтением наследника и рекомендовал ему те книги, которые он считал наиболее подходящими, в том числе для познания России. И среди книг, которые он рекомендовал, были сочинения Ложечникова, Лескова, позднее Достоевского, публицистика Константина Леонтьева. То есть исподволь формировалось определенное мировоззрение, определенный склад мысли, который потом, конечно, проявится в политической деятельности Александра Третьего. Безусловно, и Александр III, и Николай II знали всю русскую классику. От Пушкина до Достоевского и Льва Толстого. Александр III, кстати, очень любил Льва Толстого как писателя, хотя терпеть не мог как проповедника, как зеркало русской социального пропагандиста, да. Смутьяна и так далее. Он очень любил особенно «Войну и мир», говорил, что русский солдат Льва Толстого изображен очень хорошо. Сам Александр III в бытность наследником был на войне, на русско-турецкой войне, командовал там довольно большим отрядом, знал войну, тяготы войны не понаслышке, и поэтому, видимо, было какое-то созвучие с тем, что описано у Льва Толстого, хотя, повторяю, идейно он был совершенно ему не близок. И эту любовь Александр III передал своему наследнику Николаю II, который тоже признавался, что Лев Толстой, уже отлученный от церкви, да, и так далее, да, находящийся в конфликте с синодом и прочее, что он тоже является его любимым писателем. Но также, конечно, надо сказать, что, к сожалению, Александру III, Александру Александровичу очень не повезло в смысле официальной историографии. Вот даже Николаю II в этом отношении повезло больше, чем ему, потому что мы знаем таких придворных историков, как, например, Шильдер. Да? Это Николай Карлович Шильдер, это историк, который создал подробнейшие жизнеописания Павла I, Александра I, Николая I. Эстафету у Шильдера принял Сергей Спиридонович Татищев, который создал замечательный двухтомник жизнеописания императора Александра II. Николаю II, царю-мученику, но ему тоже здесь повезло больше, чем Александру III, потому что у него был Сергей Сергеевич Альденбург, который в эмиграции написал двухтомничек «Царствование императора Николая II», благодаря которому мы можем, принимаем мы эту версию, не принимаем, или где-то частично критически или не критически к ней относимся, но четко такая линия, что хотел сделать Николай II, смысл его внутренней и внешней политики, его деятельность как наследника, как монарха и так далее. Все это замечательно читается и дает хорошую пищу для ума, независимо от того, согласны мы или нет, и в чем. У Александра III в этом смысле провальная ситуация, потому что в 20-е годы мы находим просто пасквили. Значит, труд господина или гражданина Чулкова, Георгия Чулкова, замечательное такое его произведение под названием «Императоры», где он дал исторические портреты последних русских государей. Ну, это памфлет – Чулкову и то досталось на орехи за то, что, по мнению цензоров, он слишком лестно отзывался об этих императорах. Но именно от Чулкова берут свое начало замечательные такие анекдотические сказки о том, как Александр III был, каким он был тупым солдафоном, о том, что он, отправляясь с генералом Черевиным на рыбную ловлю, засовывал то, что сейчас называется чекушкой, в голенище сапога. Плоские фляжки. Да, прятал от своей жены императрицы Марии Федоровны и приговаривал: голь на выдумке хитра, и так далее. И вот эти пасквили, они пошли гулять дальше, и вот мы поэтому часто и в средствах массовой информации можем услышать, когда тот или иной общественный деятель на голубом глазу совершенно спокойно говорит: как известно, Александр III был алкоголик. Это был, по сути дела, социальный заказ – создать такую карикатуру царя-алкоголика, царя недалекого, царя необразованного, невежественного и жестокого. Это очень несправедливо, поэтому, если возможно, вот как-то исправить эту картину, мы стараемся это сделать. В недавнем прошлом Александр Николаевич Баханов немножко исправил эту тенденцию. Несколько перегнув палку в противоположную сторону. Потому что ее надо было перегнуть, чтобы эту кочергу как-то выпрямить. Да, председатель МАУ, чтобы выпрямить, надо перегнуть в другую сторону. Да. Вот он это сделал, и за это ему все-таки спасибо, потому что он показал вот этот идеальный, незамутненный образ Александра Александровича, который мы можем более-менее адекватно воспринимать, немножко делая скидку на то, что он несколько идеализирован. У этого нашлось продолжение, появились новые исследователи, которые решили уже придать в новейшее время законченный вид этой новой концепции, такой неоапологетической, показать, что Александр III – это творец русской национально-консервативной революции, что он сверг эту либеральную прозападную группировку, которая окопалась вокруг его отца и толкала страну в пропасть. По чутким окам Константина Петровича Победоносцева и так далее. Но к этому надо относиться немножко спокойнее, и поскольку мы занимаемся исследованием, то мы должны сказать, мы любим Александра III как нашего русского деятеля, царя, императора, государя, но это не значит, что мы его идеализируем. Александр III был человеком очень добросовестным, очень упорным и трудолюбивым. Он никогда не бросал дело, пока в нем разбирался досконально, до последних деталей. Но вот он все это нелегко постигал. У него на это уходило много времени и много сил. То есть он все понимал, он не был тупым, он не был дураком отнюдь. Но вот быстроты ума у него не было. Все-таки то, что нужно для политик. Он был тугодум. Знаете, тугодум и дурак – это совершенно разные вещи. Да? Мы знаем очень много людей, умных, даже проницательных, но, вот, что называется, тугодумов или таких, которые задним умом крепки. Вот он был таким тугодумом, очень основательным, очень вдумчивым. Но немножечко это вот все происходило медленно, и у такого человека, как Витте, который действительно схватывал на лету, да, вот он приглашал к себе чиновников и устраивал что-то вроде мозгового штурма, говоря современным языком. Вот они говорят, раз-раз-раз-раз. Он охватал и воплощал. И получалось. Сергей Юльевич Витте, граф, государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук. министр путей сообщения в 1892 году, министр финансов с 1892 года, председатель комитета министров, председатель Совета министров в 1905-1906 годах, инициатор введения винной монополии и проведения денежной реформы, а также строительства Транссибирской железной дороги. Именно Витте подписал Портсмутский мир 1905 года, завершивший русско-японскую войну. Для Сергея Юрьевича Витте вершиной ума, интеллекта всегда был он сам. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что процитированная вами характеристика, она очень лестная в устах Сергея Юрьевича, потому что многие удостоились в половину меньшего и часто даже более критических. А какого времени характеристики? Не помните, это мемуарная характеристика. Когда это было написано? Вот, ну, Витте писал мемуары уже в конце своей жизни, после 1905 года, после своей отставки с поста премьер-министра. Он был премьером с октября 1905 по апрель 1906 года. И, конечно, там есть такая закономерность, что у Сергея Юрьевича всегда кто-то в чем-то виноват, но только не он. Да. Он всегда спасал Отечество. Да. Он всегда его вытаскивал из очередной пропасти. Да. Он всегда был, так сказать, человеком надеждой. И он спас Россию от поражение в русско-японской войне, при этом... Он от всего спас Россию. От революции, всего только мог, от инфляции, от алкоголизма и так далее. Но с другой стороны, то, что Витте сказал, что Александр III обладал великим умом сердца, это справедливая характеристика, а ведь это же так важно, когда у человека есть великий ум сердца. Ведь, в конце концов, монарх, он не всегда может разбираться в тонкостях экономики и финансов, в юридических казусах, но когда он сердцем любит свою страну и когда он стремится принимать политические решения, отвечающие нуждам своей страны, это же так хорошо и это так много уже. Ну, до Витте Александру Третьему было, конечно, далеко. Ну, и надо напомнить, что он был уже совершеннолетним, там, 17 ему 16 лет был, когда было отменено крепостное право. Да. То есть он был как раз вот уже в зрелом возрасте, был свидетелем того, что происходило. Кстати, происходило не все так гладко. Это, готовясь к передаче к этой, я посмотрел некоторые интересные там доклады современных ученых, которые, анализируя то время, вытащили некие справки на свет о том, что после освобождения крестьян резко повысился, ну, может быть, там в отдельных губерниях, это точно я не помню, уровень преступности и пьянства. То есть народ освободился, теперь все можно. И там приводятся доклады полицмейстеров, да, которые говорят, что убить человека в молодежной среде, выходцев вот из крестьян, которые освободились, вообще ничего не стоило. Человеческая жизнь никак не ценилась. И вот этот вот слом русской жизни, который был проведен сверху, позже, конечно, кстати, ему придется определенные реформы проводить, как раз вот нивелирующие последствия вот этого перехода и там снижать выкупные залоги и так далее. Вот. Но тем не менее, вот какое влияние на него оказал факт отмены крепостного права вот, его отцом при его собственном, вот он был свидетелем всего этого. Угу. Как это, угу. И остались ли какие-то свидетельства? Знаете, Витте тот же писал, но Витте был проницательным человеком, несмотря на весь свой бешеный эгоцентризм, он был человеком достаточно проницательным. Вот с его точки зрения на Александра III, будущего тогда Александра Александровича, наследника, очень сильное влияние оказало то, что все-таки самую первую пору, самый первый этап реформ своего отца, начало реформ, он не застал. То есть вот первые годы после воцарения Александра II В это время будущий Александр III был ребенком. А эти годы были самые замечательные. Это была весна, это было пробуждение, это было время гигантских надежд, светлых надежд. И все, кто пережил это время взрослыми, зрелыми людьми, они какой-то запас с того времени сохранили и пронесли. Александр III в свои формативные, так сказать, годы, вот с 17 лет и, скажем, до 25, он застал период уже определенного разочарования, когда крестьяне были освобождены, и освобождены они были, конечно, на основе компромисса, причем тяжелого компромисса, болезненного очень, который, как всегда бывает с компромиссными реформами, не устроил ни тех, ни тех, да, распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. Вот этот период разброда и шатания, он оказал очень сильное влияние на формирование будущего Александра III как личности, а поскольку от природы он был склонен все-таки, как мне кажется, к черно-белому восприятию действительности, то у него вот реформы все-таки, как мне кажется, оказались занесены по разряду, по департаменту вот чего-то темного, по крайней мере, не очень хорошего. Да, и он, наверное, сказал себе, мы пойдем другим путем. Александр III закончил крестьянскую реформу. Да, да. Он закончил дело своего отца. Он вынужден был закончить его, иначе бы хуже было. Но да, он сделал это. Поэтому здесь именно перевод крестьян на обязательный выкуп по закону 1881 года, в декабре 1881 года, это логическое окончание Великой реформы, и об этом тоже мы не можем забывать. Конечно, трудно реконструировать политические взгляды Александра Александровича в тот период. Он еще был юношей, причем ранним юношей в то время. Но если у нас будет повод к этому вернуться дальше, мне бы хотелось затем уже сказать что-то о его политических взглядах. Эпоха Александра III – это целый такой пласт, серьезнейший пласт русской истории, и очень путанный, как всегда у нас бывает. Поэтому мы надеемся, в нашем цикле мы будем возвращаться к этому периоду, а сейчас мы ограничимся вот периодом до его вошествия. Он тоже достаточно интересен, причем здесь мы не столько говорим об эпохе его отца, да, но тем не менее это вот тот фон, на котором шло становление этой личности, оказавший огромное влияние на судьбу нашего Отечества. Это тоже надо понимать. И вот это как раз механизм формирования, анализа этой среды через его последующие поступки, он тоже крайне интересен. Угу. Вот этот вот факт, о котором вы упомянули, что он был тугодумом, и ему было свойственно черно-белое восприятие. Ну да, это и положительные, и отрицательные. Да, безусловно, есть положительные черты. Он был очень волевым человеком. Понимаете, склонность воспринимать мир в слишком уж большом количестве оттенков политика дезориентирует. Да. Политик должен себя как-то ограничить, чтобы что-то сделать, а то он запутается в этом бесконечном количестве противоречий, бесконечной рефлексии, что, вообще говоря, было очень характерно для русской интеллигенции. Вот Бисмарк говорил про Александра III. Чего он хочет, он сам не знает, но хочет очень крепко. Вот насчет того, что не знает, с этим можно поспорить, но что хочет очень крепко, это была очень характерная черта для Александра Александровича. Действительно, был человеком очень волевым. Он был человеком прямым. Он не терпел виляний, увиливаний. Если человек при нем врал, ему врал, этот человек для него переставал существовать. Он был человеком очень верным на свои обязательства. Все, кто был рядом с ним в период его наследничества, а период наследничества, вот когда он вступил уже в зрелые годы, особенно после женитьбы, когда он обзавелся собственным двором, это был для него очень сложный период. Его отец, Александр II, вот с этого момента относился к нему очень противоречиво. И придворно-бюрократические круги, соответственно, Александра Александровича начали сторониться. карьеру сломаешь, а когда он зайдет на престол, еще неизвестно, зайдет или нет. И вот те немногие, кто были с Александром Третьим в период наследничества, те, кто остался ему верен, они все после воцарения Александра Третьего, все получили назначение. Вот Александр Третий считал обязанным отплатить тем людям, которые не бросили его в трудный период. Поэтому вот эти качества, безусловно, положительные в его личных чертах. Хочу предложить такой поворот нашего разговора. Он, вроде бы, деталей тут интересных может и не быть, но вот что я имею в виду. Александр Третий – это символ русского консерватора, консерватизма. Да. Вот, хотя, по словам консерватизм, который вроде бы узнаваемо, но подавляющее большинство вас, уважаемые зрители, заблуждаются, что они понимают, о чем, собственно, идет речь. Ведь любовь к родине, семья, забота о том, чтобы это никак никуда-то не ушло, не уплыло, не украли, не завоевали, не развалилось, это очень важно. Это тоже есть тот самый консерватизм. А длительный период отечественной политологии, хотя она так не называлась, приучил нас к тому, что консерватор – это ретроград, мракобес, который хочет вернуть нас к темному прошлому и вообще отбросить куда-то назад. Хотя, в общем, это не совсем, мягко говоря, так. Мы еще забываем, что в основе консерватизма, ну, в европейском его понимании, там, восточное – это восток – дело тонкое, здесь всегда одним из краеугольных камней было христианское вероучение и христианское понимание морали и нравственности. Вот, что тоже забывается, а это вещи-то весьма конкретные. И все вот революционные изменения, и то, что куда, как Александр III их называл, там, по-моему, поганые либералы, или что-то в этом паршивый духе. Паршивый либерализм. Вот, ему эту, в общем, тенденцию как бы либеральным удалось преодолеть, за что его переломить даже, за что его и не любили, значит, классики марксизма и ленинизма. Поговорим об истоках консерватизма и как это понималось, вот, когда его учили и когда он сформировался, как, так сказать, вот... Вы совершенно правы. Русский царь-консерватор. В постановке проблемы консерватизма. И мне хотелось бы сказать, что когда мы говорим о консерватизме, мы всегда должны уточнять, о чем идет речь. Да. Один наш исследователь, наш коллега, поставил... проблема следующим образом. Что консервировать? Неправильная постановка. То есть консервировать можно разное. Можно консервировать самодержавный строй. Это один тип консерватизма. Можно консервировать дворянские привилегии. Это другой тип консерватизма. Можно консервировать народный уклад и традиционные устои, да, народные культуры, религию, значит, хранить свято основы православной веры. Это в известном смысле еще один вид консерватизма. Да, подвиги предков, славная история, славная страница с историей любимого Отечества. Да, и когда мы их всех скопом называем консерваторами, то мы затем начинаем удивляться, почему одни консерваторы других консерваторов на дух не переносили. Почему Федор Иванович Тютчев терпеть не мог графа Шувалова, шефа жандармов при Александре II. Хотя для революционеров и крайних либералов, да, что Тютчев, что Шувалов, да, была одна темная масса. Но тем не менее, почему Тютчев, консерватор в смысле самодержавия и православия, не переносил консерватизм дворянско-аристократической, да? Слуга влиятельных господ, с какой отвагой благородной, громите речью вы свободной всех тех, кому зажали рот. Федор Тютчев, русский поэт, принадлежал к старинному дворянскому роду. Обучался на словесном отделении Московского университета. По окончании курса был зачислен на службу в коллегию иностранных дел. Состоял при русских дипломатических миссиях в Мюнхене и Турине. В бытность Тютчева за границей его стихи и переводы появлялись в московских журналах и альманахах. В 1836 году Александр Пушкин, восхищенный стихами Тютчева, доставленными ему из Германии, напечатал их в «Современнике». Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев занимал должность старшего цензора Министерства иностранных дел. а с 1858 и до конца жизни возглавлял комитет иностранной цензуры. Что касается Александра Александровича, то как раз в смысле дворянских привилегий он не был консерватором, когда был наследником престола. И этому есть много, но я могу привести некоторые доказательства. Он был противником пересмотра крестьянской реформы. Он был противником попыток дворянства добиться отчуждения части земель от крестьян в пользу помещиков, подвергнуть эту реформу какому-то консервативно-дворянскому пересмотру. Он тоже терпеть не мог графа Шувалова, шефа жандарма в 1866-74 годах, с его дворянско-аристократической позицией в этих вопросах. Александр Александрович твердо стоял на страже интересов крестьян западного края, литовских, белорусских губерний, где сторонники, ставленники Шувалова пытались пересмотреть крестьянскую реформу в пользу поместного дворянства и отрезать от крестьян часть земли. Но маленькая поправка, там дворянство было польским. Дворянство было польским, но оно все равно дворянство. И, наконец, Александр Александрович в 1873 году, в конце 1873 года, решительно выступил против рескрипта на имя министра народного просвещения графа Дмитрия Андреевича Толстого, в котором говорилось о передаче начального образования ведения уездных и губернских предводителей дворянства. Он даже пошел в этом вопросе, по сути, на конфликт с отцом Александром II, казалось бы, освободитель, либерал. Александр II сделал резкий выговор наследнику с дворянско-консервативных позиций, когда наследник твердо ответил отцу, что я не сочувствую этой мере, что она ничего не решит. Это привело к вспышке гнева Александра II, которого многие привыкли однозначно воспринимать как либерала. И таким образом Александр III, Александр Александрович, он консерватор, но он консерватор не в дворянско-аристократическом, а именно в самодержавном, в культурном, если так можно сказать, смысле, в цивилизационном. Кстати, он был еще и глубоко верующим человеком. Это, безусловно, глубоко верующий, набожный человек. Но они все были глубоко верующие. Ну, он женился вот как раз на невесте своего брата, да? Ну, позже это уже было. Но их связывала искренняя любовь. Да, ну да. Вот так, как Бог решил, он пишет в своих там записках, вот если... Это было для него нелегким шагом. Это было для него нелегким шагом. Он уже признался в любви к княжне Мещерской, даже хотел отречься от престола во имя этой любви. И опять был тяжелый разговор с отцом, который сказал: «Ты что, думаешь, мне, что ли, легко на престоле? Мне, что ли, легко на этом посту? Да я бы тоже предпочел бы жизнь частного человека, но...» Таков наше дело. Положение обязывает. Да, положение обязывает. Так что ступай царствовать, используя выражение другого исторического деятеля, сказанное значительно раньше. Безусловно, он был глубоко верующим человеком. И, безусловно, ему были близки позиции культурного консерватизма. Хотя, справедливости ради, я должен сказать, что в конце своего царствования он все-таки придет именно к дворянскому консерватизму, когда будут проведены меры, решительно урезавшие и ухудшившие положение крестьянства, правовое, отчасти экономическое. Ну, это уже поздний период, последний период его царства. Да. Здесь мы, когда будем разбирать его, там, скажем, главный ракурс был, как вот это все оценивать в контексте истории российского революционно-демократического движения, которое мы так детально изучали в школе, а потом еще в других учебных заведениях. сейчас вернемся к его вот консервативным взглядам и какое влияние на них оказал вот тот же Победоносцев, потому что тоже в советской историографии это вот символ такого чуть ли не мракобесия. Угу. Победоносцев замечательный, тонкий, душевный, тонко чувствующий и умевший говорить с людьми человек. Да, спасибо. Вот. От имени Константина Петровича. Александр Александрович был на людях неловким, застенчивым. Он был угловат. Вот то, о чем писал Витте, мужиковатая наружность, мужиковатая внешность, это его выделяло из лощенной придворной среды, особенно в сравнении с отцом и со старшим братом, которые были, как бы мы сейчас сказали, иконами стиля. Они отличались изяществом манер, выправкой, воспитанием. Александр Александрович мужиковат, мешковат, неловок, застенчив, конфузлив. Он, несмотря на свой грозный облик, он стеснялся, он краснел. Ему иногда трудно было говорить с людьми. И замечательный, тонкий, душевный Константин Петрович оказался для него незаменимым собеседником, поскольку с любым собеседником, в том числе с таким непростым, как Александр Александрович, Константин Петрович умел найти общий язык. Он умел очень уютно, как о нем написал один из современников, беседовать, подобрать ключ, найти необходимый нужный тон, найти нужные слова, разговорить человека. И вот зажатый, замкнутый, застенчивый Александр Александрович Константину Петровичу потянулся всей душой. Это был не только школьный учитель, учитель в школьном смысле, но это был такой вот наставник жизни. Мудрый, как казалось Александру Александровичу, близкий к народу, потому что Победоносцев всегда подчеркивал свое происхождение из духовного сословия, правда, не от отца, а от деда, но тем не менее, вот мы, наша Москва, вот приходские храмы, наша среда, близкая к народу, это постоянно нисходило у Константина Петровича с уст. И Александр Александрович, который был консерватором в таком культурном народном смысле, он, конечно, тянулся к Победоносцеву, который для него воплощал близость к народу. Победоносцев умел очень ясно и четко формулировать. Он был блестящий дидактик. Государственного архива Российской Федерации, о котором упоминал Всеволод Евгеньевич, хранятся тексты лекций Победоносцева по государственному и гражданскому праву, которые он читал наследником. Сначала Николая Александровича, потом Александра Александровича. Текст абсолютно блестящий. Я как преподаватель могу засвидетельствовать, там настолько четко, ясно, прекрасно, понятно все изложено, разложено по полочкам, что не оставалось ничего лучшего желать любому студенту, а тем более такому человеку, как Александр Александрович, который все-таки был, ну, не схватывал на лету, ему было несколько сложно, и потом он приступил к знакомству вот с такими предметами высшего уровня, все-таки уже в достаточно, ну, не самом юном возрасте, да, 20 лет, это четвертый, пятый курс, говоря нашим языком. Это выглядело как натаскивание. Да, это выглядело как натаскивание. И вот в этой сложной ситуации, когда все сошлось, смерть старшего брата, горячо любимого, кстати сказать, вынужденный отказ от любимой девушки, женитьба на невесте старшего брата, но которая потом тоже станет любимой, неприязнь, переходящая в ненависть со стороны придворной и высшей бюрократической среды, очень двойственное отношение отца, которого Александр Александрович тоже глубоко любил по-семейному. И в этой ситуации такой человек, как Победоносцев, был для него просто спасением. Вот произошло это вот слияние. А когда он был наследником, у него был свой двор, Победоносцев какую функцию, какую формальную, вернее, занимал позицию? Это очень хороший вопрос. Да, потому что когда закончилось обучение, он никакую позицию при нем не занимал. До самого конца 70-х годов Победоносцев был просто Победоносцев. Он по отношению к Александру Александровичу не занимал никакую позицию, но неформально он играл огромную роль, потому что значительная часть бумаг, поступавших к Александру Александровичу, личные контакты, рекомендации людей, все это в значительной степени проходило через Победоносца. Константин Петрович, вы так хорошо знаете людей, вы такой опытный. Помогите мне разобраться вот в этих делах, в которых я при своей неопытности чувствую себя неуверенно. Вот интереснейшая переписка Победоносцева с Александром Третьим, вот там такие фразы встречаются очень часто. Друг и советник. Угу. И Константин Петрович, конечно, имел официальный государственный статус. Но не при наследнике. Не при наследнике. С 1873 года он являлся членом Государственного совета. Но при цесаревиче он играл очень важную неформальную роль. И Александр Александрович, который был человеком честным, прямым, добросовестным, он ценил подобные качества в Победоносцеве, по крайней мере, ему казалось, что у Константина Петровича они всегда присутствуют. Константин Петрович на ранних этапах своей государственной, так сказать, чиновной карьеры, он был либералом. Он реформатором. Он был реформатором. Ну, либералом в понимании именно либеральной бюрократии, прогрессивной бюрократии. Та бюрократия, та чиновная часть, которая готовила великие реформы. Константин Петрович, по сути, один из отцов судебной реформы 1864 года. Он немножко, конечно, затем был расстроен тем, что немножко перестарались с судом присяжных, слишком либеральный оказался закон, слишком либеральными оказались судебные уставы. Но здесь у него не было органического неприятия, опять-таки, этих либеральных перекрестков. Его больше всего задел личный момент. То, что эти проекты были исправлены вопреки его мнению. Это ранило его чуткую душу, и Константин Петрович... Чуткую и весьма честолюбивую. И очень честолюбивую душу. И он затаил в себе эту обиду, которую он как знамя пронес через последующие десятилетия. И в итоге добился своего уже в царствовании Александра Третьего, исправив эти либеральные, как он считал, перегибы. Конечно, Константин Петрович был во многом лично честным человеком. Он имел образцовую порядочность, нравственность. Но нельзя сказать о том, что Константин Петрович был человеком абсолютно честным. Я приведу один маленький пример. Брату Александра II, великому князю Константину Николаевичу, очень не повезло, потому что он, будучи представителем либерального крыла правительство снискал себе очень странную репутацию, когда с определенного момента его стали подозревать во всех смертных грехах. Да. В отравлении цесаревича Николая Александровича. Да. Такое было, да? Такое было. До этого в том, что в намерении он, спихнуть своего брата Александра что II он, с престола. Сначала, да? Начиная с того, что он, будучи наместником в царстве польском, предполагал вообще отделить Польшу от России. И стать польским королем. И стать польским королем. Затем отравление цесаревича Николая Александровича, затем выстрел Каракозова в Александра II, 4 апреля 1866 года, открыто стали говорить о том, что руку Каракозова направлял Константин Николаевич. Дмитрий Каракозов, один из первых революционных террористов России, состоял в тайном революционном обществе в Москве. Весной 1866-го Каракозов приехал в Петербург для совершения покушения на царя. Он распространял написанную им рукописную прокламацию «Друзьям рабочим», в которой призывал к революции. В апреле 1866 года стрелял в императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. был приговорен уголовным судом к смертной казни через повешение. Казнен на Смоленском поле в Петербурге 15 сентября 1866 года. Затем взрыв в Зимнем дворце в 1880 году. Ужасная трагедия. И распускаются эти страшные слухи, что сам великий князь Константин пришел к себе в мраморный дворец и сказал своим близким: «Цареубийца найден, это я», и заплакал. И в то же самое время Константин Петрович Победоносцев активно муссирует эти слухи. Нет, он не присоединяется к ним. Он, боже упаси, не поддерживает версию о том, что Константин имеет такие страшные намерения против государя. Нет. Но он говорит, как может находиться во дворце, может находиться в правительстве такой человек, о котором ходят такие слухи, о котором все это говорят. То есть вот здесь Константин Петрович показывает свою циничную сторону, ханжескую и не вполне порядочную. Он верил во все это искренне. Он во все это искренне верил. Он считал, что это во имя высокой благой цели. Он считал, что такие люди, как Константин Николаевич, они действительно толкают страну в пропасть. И если чуть-чуть прибавить сверх того, что было истиной, приукрасить, да, плохо не будет. Это же все ради благой цели. Да. Ради безопасности горячо любимого Александра Александровича. Александр Александрович, как относится к таким... Александр Александрович, Александр Александрович относился очень чутко к этому поведению, потому что, к сожалению, он не понимал грань между реальностью и вымыслом, творческим вымыслом Константина Петровича и его творческой фантазией. Он, как все тугодумы, понял это, но попозже. Попозже понял, да. Попозже понял, и со второй половины 80-х годов Победоносцев лишается влияния именно потому, что вот Александр III начал чувствовать, что что-то там вот добавляется, что-то прибавляется. Интерпретация не понравилась. Да, он человек был действительно очень прямой, очень чуткий вот на такие вещи, и он постепенно начал дистанцироваться от Победоносцева или дистанцировать его от себя. Читаю небольшой текст. Лето 66-го года. Цесаревич едет по Европе путешествовать и якобы, между прочим, заезжает в Копенгаген к невесте покойного брата, который, как считается, приглянулся при первой встрече. И вот он пишет отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни», которую так называли. Да. «Тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решит, не знаю, что скажет на все это моя милая Минни. Я не знаю ее чувств ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы он благословил меня и устроил мое счастье». А 17 июня 66 года уже состоялась их помолвка в Копенгагене. А как Минни так быстро согласилась? Как-то удивительно. Или, может быть, это было предопределено? Это было предопределено, потому что это брак не только личный, но и политический. В 1864 году Пруссия нанесла сокрушительное поражение Дании. Это не было неожиданностью. Пруссия была гораздо сильнее Дании. И когда она захватила герцогство Галштинию и Шлезвиг, это никого не удивило. Сильная прусская армия – это армия объединяющейся Германии. И в известном смысле брак датской принцессы и русского наследника – это гарант, это гарантия территориальной целостности, по крайней мере, того, что от Дании осталось после войны 1864 года. Конечно, сильная, могучая Россия, она не препятствовала аннексии Шлезвига и Галштинии, но она дала понять, что не позволит Пруссии распространяться дальше и поглощать датское королевство. Поэтому здесь, конечно, это было во многом предопределено. Что касается провиденциализма, вот в этой встрече, в объяснении. Конечно, по-моему, может быть, я немного наивен, но жизнь показала, что это была хорошая, любящая семья, многодетная, в общем-то, счастливая. Да, жили душа в душу. Да, и, собственно говоря, Мария Федоровна там, где надо, сдерживала порывы своего супруга и, наоборот, делала его политические решения более милостивыми, более добрыми к политическим оппонентам и так далее. И внешне, физически, до самого конца. Он же, собственно, и погиб, ну, говоря, надорвался вот во время этой катастрофы. Он же спасал семью. Он же держал вот сколько-то там крышу времени. Крышу вагона, да. Да, крышу вагона. И неизвестно, чем бы это все кончилось. На самом деле, насколько я читал описание, там дело в том, что стенки и крыша вагона не сложились домиком. И семья уцелела просто потому, что оказалась под этим домиком. Он получил сильные ушибы в область почек. Но я думаю, мы об этом еще поговорим. Да, но он не любил лечиться, и болезнь зашла слишком далеко. А действительно, они составляли очень гармоничную пару. И Мария Федоровна, как стали звать Дагмару после перехода в православие, она была человеком очень любезным с людьми и очень умевшим располагать к себе людей. Чем она диаметрально отличалась от супруги последнего императора Александры Федоровны. Та людей, к сожалению, отталкивала, она вот с людьми не умела общаться. А Мария Федоровна, она людей к себе привлекала и сглаживала тем самым некоторую угловатость, застенчивость и несколько неловкое поведение Александра Третьего на людях. То есть вот они физически маленькая, изящная, миниатюрная и очень привлекательная женщина. Мария Федоровна, да, и огромный, плечистый вот этот вот русский мужик Александр Третий, они физически очень хорошо дополняли друг друга, но дополняли друг друга очень хорошо и в общении с людьми. Император Александр Третий – это высокообразованный все-таки человек, искренний и глубоко любящий свое отечество, желающий блага России и ее народу. Это человек, который, с другой стороны, стремясь к этому благу, не имел ясных представлений о конечной цели этого движения. Но он в такой период попал, когда столько менялось, и он не мог знать, как себя вести. Это был метод проб и ошибок. В конце царства Александра II, когда все страшно запутались в лавированиях, маневрах, компромиссах, полумерах, четвертьмерах и так далее. Когда Александр II, как мастер маневра и гибкости в политике, его сильной стороной была гибкость. Когда вот эта вот гибкость, она уже присытила окружающих. Но невозможно гнуться и гнуться, нужно сделать что-нибудь решительное. Вот на фоне этих бесконечных колебаний приход такого человека, как Александр Третий, четкого, ясного, определенного, который знал, что ему нужно, этот приход для многих выглядел как глоток свежего воздуха. Спасибо вам за столь интересный разговор. Спасибо. С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и обязательно продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.